Двое противников парили в воздухе друг напротив друга. Каждый пожирал другого глазами, пытаясь оценить его силу. Низкие облака закрыли солнце, и световые столбы прорывались сквозь разрывы. Один из таких столбов ослепительно отразился от меча Саламандра, и в этот миг, без всякой видимой подготовки, Юджин нанес удар. Юджин двинулся настолько стремительно, что воздух зазвенел. Меч прочертил алую дугу и метнулся к маленькому Спригану. Кирита среагировал невероятно быстро. Без малейшего лишнего движения он расправил крылья и подставил меч под рубящий удар Юджина. Сейчас парирует удар врага и сам контратакует. Все предсказуемо. Подумала была Лифа, но... Когда черный и алый меч встретились, алый меч словно обратился в газ. Он прошел сквозь меч Кирита и сразу вернулся в исходное твердое состояние. Звуковой эффект сотряс все вокруг, и Кирита принял на грудь удар потрясающей силы. Его отнесло вниз, точно черный лист, угодивший в бурю. Еще один громовой удар, и клубы пыли поднялись там, где он впечатался в землю. «Что это?» На безмолвный вопрос Лифы ответила Алисия Рю. «У демонического меча Грама есть особое свойство – бесплотный сдвиг. Когда он приходит в контакт с защитой, щитами, мечами, другими предметами, он испаряется. Короче, он проходит сквозь защиту». Как же так?» Лифа поспешно попыталась проверить хитпоинты Кирита. Но тут из облака пыли выстрелила тень и поднялась на уровень все еще парящего в воздухе Юджина. «О, он жив!» Кирита, как ни в чем не бывало, затормозил и спросил, «Что это только что было?» И тут же рубанул своим мечом. Звон металла. Кирита явно был не из тех, кто сдается, если у него хуже оружие. Глаза Лифы не успевали следить за градом ударов Кирита, однако Юджин своим двуручником парировал их все. Лишь на короткое мгновение Кирита приостановил атаки, но этого оказалось достаточно. Вновь Грам прочертил в воздухе злую светящуюся дугу. И едва Кирита попытался сблокировать удар, как меч растворился, вновь материализовался позади меча Кирита и врубился Кирита в живот. Кирита выплюнул воздух из легких. На сей раз его закрутило. Расправив крылья на всю ширину, он остановил вращение и вернул равновесие. Да, эффективная штука. Кстати, 30 секунд там еще не прошли. На слова Кирита Юджин лишь высокомерно рассмеялся. «Прости, но теперь я серьезно хочу тебя порубить. Планы меняются. На этот раз я снесу тебе башку». «Ну ты и тип, пожалеешь еще». И Кирита вновь изготовился к атаке. Впрочем, кто выйдет из боя победителем, было практически очевидно. Кирита никак не мог защититься от особых атак демонического меча Грама. Следовательно, ему оставалось только уклоняться. Но в таком высокоскоростном ближнем бою уйти от всех атак было просто невозможно. Придя, судя по всему, к такому же выводу, Сакуя прошептала. «Положение безнадежное. Игроки-то, похоже, равны по силе, но вот оружие у них слишком разного уровня. Демонический меч Грам уникален, и справиться с ним может только легендарный святой меч Эскалибур. Но никто не знает, где он и как его заполучить. И все же, если это Кирита, хоть он и выглядит как новичок, но уже продемонстрировал огромную силу. Да, этот Сприган — сплошная загадка». Лифа прижала руки к груди, словно в молитве. Красные крылья Юджина превратились в размытое пятно света. Вот он нанес резкий колющий удар. Кирита уклонился, заложив несколько рискованных, непредсказуемых виражей. Сражаясь, два воина чертили в воздухе сложные фигуры. Раз за разом сверкали спецэффекты атак, после чего Кирита и Юджин расходились на дистанцию, чтобы начать новую атаку. Два удара, пропущенные Кирита, уже понизили его хитпоинты где-то до половины. Да, Юджин был необычным соперником. Он с легкостью проникал сквозь защиту Кирита, уже выдержавшего сегодня множество магических атак. Внезапно Кирита развернулся и выбросил вперед правую руку. Он произнес заклинание, и из протянутой руки вырвалось что-то черное. Чернильно-черные струи дыма окутали обоих дуэлянтов. Дальнодействующая магия очарования стремительно распространилась на все окружающее пространство. Тьма сгустилась над Лифой, и все вокруг почернело. Ничего не видя, она лихорадочно заоглядывалась в поисках Кирита. «Лифа, одолжи мне это ненадолго». «А-а?» Внезапно чей-то голос прошептал ей прямо в ухо, и она почувствовала, как ее катана покидает свои ножны на поясе. «Кирита-кун!» Лифа поспешно обернулась. Там никого не было, и однако ее ножны оказались необъяснимым образом пусты. «Удрать хочешь?» Донесся из самой середины облака рев Юджина. Затем раздался звук заклинания, и появилась стремительно расширяющаяся сфера красного сияния. Там, где проходило сияние, дым исчезал. В мир вновь вернулся свет. Лифа поспешно подняла голову к небу. Там никаких следов Кирита. В воздухе парил лишь командир Саламандр. Маленького Спригана видно не было. «Не может быть! Сбежал!» — потрясенно произнес один из стоящих сзади Кайчжи. Не успел он договорить, как Лифа его сердито перебила. «Ни за что! Не сбежал он!» Это было просто невозможно. Любой другой игрок мог сбежать. Он ни за что. Этот юноша Кирита не играл в VR-MMO. Он жил в них. Он верил, что этот мир — другая реальность. Что все доверие, рожденное здесь, все связи, образовавшиеся здесь, вся любовь, вспыхнувшая здесь — все это настоящее. И вот поэтому я что-то слышу. Он доносился сверху, этот звук полета, красивый, как песня флейты. Все ближе и ближе, громче и громче. Когда Лифа наконец увидела его силуэт, она смотрела уже сквозь радугу, образованную проступившими у нее на глазах слезами. Из середины солнца, самого сильного светового источника в Вальхейме, с неба, купаясь в солнечном свете, стремительно опускалась тень. Юджин заметил пикирующую тень на несколько секунд позже Лифы и задрал голову. Щурясь от яркого света, он поднял левую руку, чтобы защитить глаза от солнца. Среднестатистический игрок в подобной ситуации сдвинулся бы по горизонтали, чтобы уйти от прямых солнечных лучей в тень. Однако генерал Юджин оказался вполне достоин своей репутации. Он лишь закрыл рот, затем снова открыл. С ревом, от которого, казалось, затряслись и земля, и воздух, он, как истинный саламандр, повернулся лицом к солнцу и, оставляя за собой огненный след, ракетой рванулся в небо. Пикирующий Кирита держал свой меч, которым обычно пользовался как двуручником, одной лишь правой рукой. Левую руку он убрал за спину, и что в ней, разобрать было трудно. Но вот он вынес левую руку вперед, и то, что он держал, вблеснуло на солнце. «Что это так серебряно блестит? Если зрение меня не подводит, — подумала Лифа, — это та самая катана, которую он взял у меня с пояса. Это значит, сейчас у Кирита было по мечу в каждой руке. Двухклинковый стиль. Концепция была не сказать, чтоб совершенно новой. Многие пытались так сражаться, но Лифа не знала никого, кому бы удалось. Заставить два меча работать синхронно было чрезвычайно трудно. В реальном мире правила кендо не запрещали на соревнованиях пользоваться двумя бамбуковыми мечами, длинным и коротким. Однако в соревнованиях учеников средних и старших школ это не дозволялось. А среди студентов университетов тех, кто умел пользоваться двумя мечами, было очень мало. Как бы там ни было, сама Лифа не пользовалась двумя мечами никогда. Возможно, такой стиль имел свои достоинства, но он был слишком труден, чтобы из него можно было извлечь пользу. Говаривали, что в виртуальном мире все то же самое. И тем не менее, Кирита вооружился двумя мечами. Юджин, похоже, решил, что это акт отчаяния, и презрительно ухмыльнулся. Лифа распахнула глаза, в которых стояли слезы, и принялась всем сердцем болеть за Кирита. Саламандр поднял свой демонический меч и с торжественным видом нанес удар. Меч в левой руке Кирита поднялся, чтобы сблокировать его. Бам! Темно-красный меч завибрировал. Сработал бесплодный сдвиг. Меч прошел сквозь защиту Кирита и устремился к его шее. Клац! Раздался резкий металлический лязг, и Грам был отбит. Остановил его удар меча, который Кирита держал в правой руке. Идеальное по времени и по точности движения. Как вдевание нитки в иголку. Глядя на ошеломленного Юджина, Кирита громоподобно заорал. Держа по мячу в каждой руке, он атаковал настолько стремительно, что клинки, казалось, обратились в туман. Взмах катаны в левой руке, тут же колющий удар мечом в правой, и все это единым слитным движением. Меч пошел назад, и одновременно катана вновь рубанула снизу слева. И сразу меч, возвращаясь по той же траектории, тяжело обрушился сверху. Серебряное и черное слилось воедино в лавине атак, которые обрушивались, словно метеоритный дождь. Сколько же надо тренироваться, чтобы достичь такой быстроты с двумя мечами? Лифа даже вообразить себе такого не могла. Юджин отступал. Он попытался воспользоваться бесплотным сдвигом, чтобы контратаковать, но его меч не смог пройти сквозь клинки Кирита дважды подряд. Двойной барьер остановил его. Отдавливаемый к земле, командир Саламандр издал низкий рев. Вокруг его брони появилась тонкая пламенеющая стенка. Она чуть отпихнула Кирита. В это мгновение демонический меч поднялся. Громко лязгнув, Юджин пошел в атаку. Кирита, ни мгновения не колеблясь, рванулся навстречу, и катана в его левой руке, сверкнув, понеслась вниз со скоростью, сравнимой лишь со скоростью молнии. «Дзан!» — раздался пронзительный стон металла. Ослепляющие искры посыпались с неба дождем. Не дав бесплотному сдвигу даже активироваться, катана Кирита ударила Грам сбоку и отвела его в сторону. Меч Юджина оцарапал Кирита плечо и прошел дальше, ему за спину. И сразу затем, с невероятной легкостью, меч в правой руке Кирита метнулся вперед. С низким звоном черный клинок прошил тело врага насквозь. Богоподобная скорость Кирита, сложенная со скоростью самого Юджина, привела к тому, что нанесенный урон оказался колоссален. Хитпоинты Юджина свалились сразу в желтую зону. Однако атаки Кирита на этом не закончились. Пока Юджин пытался прийти в себя, Кирита стремительно отвел меч назад, принял атакующую стойку и леворучной своей катаной начал комбо, уследить за которым Лифа не смогла. Словно на одном дыхании, мечи прочертили в воздухе четыре красивых линии, квадратом обернувшиеся вокруг мощного торса Юджина. В глазах Юджина мелькнуло изумление, когда верхняя половина его тела от правого плеча до левого бедра без единого звука соскользнула с нижней. Свет от квадрата ударов рванулся во все стороны. Тело генерала Юджина вспыхнуло и окуталось гигантским последним фреймом. Никто не шевелился. От сильфов и кайчи до более чем полусотни солдат армии Саламандр все застыли. Это было сражение такого высочайшего уровня, даже близко к которому никто ничего никогда раньше не видел. Как правило, сражения в Ала сводились либо к неэстетичному размахиванию клинками на ближней дистанции, либо к бездумному упованию на магию на дальней. Ни малейшего намека на изящество. Защита, уклонение. Такая техника была свойственна лишь сверхопытным игрокам-ветеранам. Искусные сражения лицом к лицу встречались только в финальных стадиях дуэльных соревнований. Но завершившийся только что бой между Кирита и Юджином был чем-то гораздо большим. Изощренные танцы клинков в воздухе, высокоскоростное воздушное маневрирование. Юджин со своим всесокрушающим мечом и Кирита со своим сверхбыстрым двухклинковым стилем, который в итоге Юджина одолел. Первое молчание прервала Сакуя. «Великолепно! Просто великолепно!» Звучно воскликнула она и захлопала в ладоши. «Потрясающе! Великолепный бой!» Тут же добавила и Алисия Рю. Затем пришли в себя и 12 человек за их спинами. Отовсюду неслись аплодисменты, смешанные с восхищенным свистом и криками «Браво!». Лифа, затаив дыхание, следила за армией Саламандр. Конечно, они не проглотят так уж безропотно гибель своего командира. К ее удивлению, со стороны Саламандр тоже доносились аплодисменты. Восторженно крича что-то, солдаты поднимали свои пики и размахивали ими как флагами. Лифа невольно улыбнулась. До сих пор она воспринимала Саламандр исключительно как врагов, как шайку разбойников, не знающих закона. Но прежде всего, они были игроками. Невероятная дуэль между Кирита и Юджином тронула их сердца. Поддавшись всеобщему восторгу, Лифа тоже искренне зааплодировала. В центре кольца аплодисментов стоял Кирита. Лицо его осветилось улыбкой. Он убрал меч в ножны и поднял правую руку. «А, всем спасибо, спасибо!» Поклонившись во все стороны, он затем повернулся к Лифе и крикнул. «Кто-нибудь, пожалуйста, примените магию воскрешения!» «Конечно!» Кивнув, Сакуя поднялась в воздух и подлетела к посмертному огню Юджина. Край ее кимоно затрепетал, когда она начала выпевать заклинание воскрешения. Синий свет пролился из рук Сакуи и обволок красное пламя. Затем он сгустился, образовав сложное кольцеобразное нечто. Огонь постепенно раздался в стороны, приняв форму человеческой фигуры. Яркая вспышка, и магическое кольцо исчезло. Кирита, Сакуя и воскрешенный Юджин молча опустились на край платформы. Какое-то время просто стояли и смотрели друг на друга. «Это было впечатляюще! Ты паршивец! Ты самый сильный игрок из всех, кого я встречал!» Спокойным голосом произнес, наконец, Юджин. «Благодарю!» Коротко ответил Кирита. «Надо же! Какие сприганы существуют! Мир действительно велик!» «А как насчет моей истории? Теперь ты мне веришь?» Юджин прищурился и погрузился в молчание. Внезапно один из авангарда Саламандр подбежал к Юджину. Облаченный в глухой доспех, он встал по стойке смирно, затем левой рукой поднял забрало шлема. У него было грубое, жесткое лицо. Лифа успела это заметить, прежде чем он поклонился и обратился к Юджину. «Джин-сан, можно вас на минуточку?» «А, Кагемуне, в чем дело?» «Где же я уже слышала это имя?» Призадумываясь, Лифа, но тут же вспомнила. Это имя упомянул выживший Саламандр возле озера. Кагемуне командовал отрядом Саламандр, который Кирита разбил вчера в древнем лесу. «Думаю, ты уже знаешь, но вчера мой отряд перебили». Услышав эти слова, Лифа сглотнула слюну и обратилась вслух. «Да, это сделал этот сприган, я уверен. Но с ним еще была Ундина». Изумленная Лифа взглянула на Кагемуне. Брови Кирита дернулись, но тут же он вернул себе прежнее непроницаемое выражение лица. Кагемуне тем временем продолжил. «Кроме того, по информации с... за этим человеком был выслан отряд. Они, похоже, потерпели неудачу». Буква «С» была, видимо, кодовым обозначением стукача. Впрочем, она могла означать и Сигурда. Юджин смотрел сверху вниз в лицо Кагемуне. Вокруг начались перешептывания. Лифа ждала ответа, ладони ее покрылись потом. Наконец Юджин кивнул и сказал: «Вот как». И с легкой улыбкой добавил: «Ну, значит, так тому и быть». Затем повернулся к Кирита: «Ни наш владыка, ни я не имеем намерений провоцировать сприганов и ундин в сложившейся ситуации. Мы уходим. Но я хочу когда-нибудь сразиться с тобой еще раз. Я буду ждать». Кирита выставил вперед кулак. Юджин стукнул своим кулаком о кулак Кирита, развернулся и, расправив крылья, полетел прочь. Улетая следом за ним, Кагемуне обернулся к Лифе и, глядя смеющимися глазами, неуклюже подмигнул: «Я вернул должок». Вот что, видимо, он имел в виду, подумала Лифа и чуть заметно улыбнулась. Провожая взглядом двух удаляющихся саламандр, Лифа наконец выдохнула. Люди на земле наблюдали, как армия саламандр спокойно и аккуратно построилась и полетела прочь. Их крылья издавали низкий гул, крылья Юджина гудели громче всех. Вскоре звук стал стихать, а когда саламандры исчезли в облаках, вовсе пропал. На платформу вновь опустилось молчание. На этот раз его прервал смех Кирита. «Оказывается, есть саламандры, способные понимать человеческий язык». На несколько секунд у Лифы отнялся язык. Затем слова, родившиеся где-то внутри нее, наконец вышли наружу. «Ну, ты и... ты просто нечто!» Мне это часто говорили. Их смех остановило покашливание Сакуи. «Прошу прощения, но я была бы признательна, если бы мне объяснили, что происходит». Когда на платформе воцарилось, наконец, спокойствие, Лифа рассказала все с самого начала, хотя отдельные детали ее рассказа были лишь предположительными. Сакуя, Алисия, Рю и старейшины обеих рас слушали, не перебивая, до самого конца, затем все разом глубоко вздохнули. «Вот, значит, что произошло». Сакуя, скрестив руки на груди и выгнув свои очаровательные брови, кивнула. «В последние несколько месяцев Сигурд стал очень беспокойным. Я чувствовала, что он что-то затевает, но не могла убрать его из совета. Меня могли счесть диктатором». «Сакуя-тян, похоже, твоя популярность сыграла тебе плохую службу». Кивнув, произнесла Алисия Рю, бывшая у власти даже еще дольше, чем Сакуя. «Беспокойным? Но из-за чего?» Спросила Лифа, которая до сих пор была не в состоянии понять образ мысли Сигурда. Сакуя ответила: «Скорее всего, в душе он не мог простить сложившуюся ситуацию. Ему было невыносимо, что мы слабее саламандр. Сигурда тянет к себе сила. Это и численные характеристики его аватара, и сила его как политика. И поэтому мысль, что саламандры победят древо мира и будут править небом, а он будет смотреть на них с земли, такого он никак не мог простить». «Но даже если и так, зачем ему шпионить на саламандр?» «Ты слышала про апдейт 5.0, который скоро должны выпустить? Ходят слухи, что там будет введена система перерождения». «А, значит...» «Скорее всего, он заключил сделку с Мартимером, потому что, если владыка будет согласен, он сможет стать саламандрой. Но перерождение, говорят, будет стоить очень дорого. Не думаю, что эта змеюка Мортимер сдержал бы слово». Лифа не могла разобраться в своих чувствах. Она попыталась очистить свой разум, глядя на золотого цвета неба и на купающееся в облаках далекое древо мира. Перерождение Вальва, полет, свободный от оков. Это была мечта Лифы с того самого мгновения, как она познала радость полета. По этой причине она вошла в партию Сигурда. По этой причине она активно участвовала в охотах и почти весь свой заработок отдавала совету сильфов. «Если бы я не встретила Кирита и не вышла из партии, Сигурд мог бы попытаться и меня затянуть на свою дорогу перерождения в саламандры. И что бы я тогда сделала?» «Да, Алла — очень злая игра. Она играет на самых глубоких желаниях людей». Внезапно произнес Кирита и криво улыбнулся. «Похоже, у разработчика дурной вкус». «Хе, и то верно». Улыбнулась в ответ Сакуя. Лифе захотелось послушаться ненадолго собственного сердца, взять Кирита за руку и прижаться к нему. Когда она пододвинулась ближе к Кирита, тот оставался невозмутим. Ее сердце постепенно начало успокаиваться. «Ну так, что ты будешь делать, Сакуя?» При этих словах очаровательная улыбка ушла с лица, остался лишь оценивающий взгляд человека, облеченного властью. Глаза Сакуи закрылись, затем сразу открылись. И теперь эти темно-зеленые глаза горели чистым, ярким огнем. «Рю, у тебя ведь высокий уровень магии тьмы, верно?» При этих словах Сакуи большие уши Алисии дернулись взад-вперед. Это означало «да». «В таком случае примени, пожалуйста, лунное зеркало на Сигурда». «Хорошо, но сейчас еще не ночь, так что оно недолго продержится». «Неважно, это не займет много времени». Снова шевельнув ушами, Алисия Рю подняла обе руки, сделала шаг назад и принялась творить заклинание. Чарующий голос Алисии вознесся, выпивая ритмы редко применяемого заклинания магии тьмы. Внезапно все вокруг почернело, и словно из ниоткуда полился лунный свет. Лунные лучи начали собираться перед Алисией и вскоре сформировали круглое зеркало, подобное чаше с жидким золотом. Все наблюдали молча. Поверхность зеркала чуть волновалась, и в ней отражалась размытая картинка какого-то другого места. «А!» — негромко выдохнула Лифа. Она узнала то место, которое виднелось в зеркале. Она бывала там бесчетное количество раз. Комната совета во дворце владыки. Лифа увидела огромный изумрудно-зеленый стол. Рядом на стуле, предназначенном для владыки, сидел мужчина. Он сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула и закинув скрещенные ноги на стол. Глаза его были закрыты, руки лежали поверх лица. Человеком этим был Сигурд. Сакуя встала перед зеркалом и позвала голосом, похожим на звук туго натянутых струн арфы. «Сигурд!» Сигурд в зеркале распахнул глаза и подпрыгнул, точно подброшенной пружиной. Похоже, он увидел Сакую, они смотрели глаза в глаза. У него отвалилась челюсть, все тело задрожало. «Сакуя!» «Да, к сожалению, я до сих пор жива». Равнодушным тоном ответила она. «Почему? Нет. А встреча?» «Вероятнее всего, она завершится успешно. Но мы только приступили к подписанию договора. Ах, да, и нас посетил неожиданный гость». «Гость?» «Генерал Юджин просил передать тебе привет». «Что?» Вот теперь, похоже, Сигурд действительно был потрясен до глубины души. Его утонченное лицо побледнело, он рыскал глазами по сторонам, подыскивая нужные слова. Неожиданно его взгляд застыл, уткнувшись стоящих позади Саку и Лифу с Кирита. «Ли?» Он выпучил глаза, а лишь теперь, похоже, он полностью осознал ситуацию. Он оскалился в звериной ухмылке. «Чертовы бездарные ящерицы! Итак, чего ты хочешь, Сакуя? Штраф на меня наложить? Выпнуть меня из военного министерства? Но если ты лишишься меня как командующего армией, что останется от твоей власти?» «Нет, но если тебе так невыносимо быть сильфом, я выполню твое желание». «Что?» Сакуя элегантно взмахнула левой рукой, и перед ней появилось громадное меню. Такое положено иметь лишь владыке. Многочисленные окна не выстраивались в столбик, а образовывали шестиугольные светящиеся колонны. Выбрав одно конкретное окно, Сакуя вытащил его из колонны движением пальца. Сигурд в зеркале смотрел на появившееся перед ним синее сообщение. Его лицо побагровело, и он вскочил на ноги. «Что ж ты? Ты что, спятила? Ты меня? Ты что, собираешься меня изгнать?» «Да, и ты станешь ренегатом и отправишься в нейтральную зону. Надеюсь, ты скоро найдешь в игре новый интерес». Я тебя засужу! Я направлю Гэмам жалобу за злоупотребление властью!» «Это твое право. Прощай, Сигурд». Сигурд, подняв кулак, продолжил свою гневную тираду. Сакуя дотронулась до кнопки в меню, и Сигурд исчез из зеркала. Поскольку с территории сильфов его изгнали, теперь он перенесся в случайно выбранной системой нейтральный город, кроме Аруна. В золоте зеркала теперь отражалась лишь пустая комната совета, но прошло совсем немного времени, и поверхность зашлась рябью. Потом раздался металлический звон, и зеркало разбилось. И сразу же рассеялась темнота, скрывавшая от них садящееся солнце. «Сакуя!» Когда вернулась тишина, Сакуя нахмурилась, и Лифа, понимая, что она чувствует, осторожно позвала. Прекрасная владычица снова взмахнула левой рукой, убирая меню, и, улыбнувшись, вздохнула. «Правильно я поступила или нет, узнаем на следующих выборах владыки. В любом случае, спасибо тебе огромное, Лифа. Я очень рада, что ты, хотя и все время упрямо отказывалась войти в совет, все-таки пришла на выручку. И, Алисия, я очень сожалею, что ты оказалась замешана в наши сельфийские неприятности и угодила в опасное положение». «Мы выжили, остальное неважно». Услышав небрежную реплику владычицы Кайчи, Лифа помотала головой. «Я ничего не сделала. Если хотите кого-то поблагодарить, благодарите вон Кирита». «Да, раз уж ты напомнила. Ты». Стоя бок о бок, Сакуя и Алисия Рю вопросительно взглянули на Кирита. «Ты на самом деле посол Союза Сприганов и Ундин?» Полным любопытства голосом спросила Алисия, помахивая хвостом. Положив правую руку на бедро, Кирита самоуверенно ответил. «Разумеется, это была наглая ложь. Я брякнул первое, что пришло в голову, но это было необходимо, чтобы начать переговоры. Какого? Две челюсти разом отвалились. Обе владычицы потеряли дар речи. Вот это безбашенность! И он еще хвастается этим! Когда на руках плохая карта, приходится повышать ставки. Бесцеремонно продолжу похваляться Кирита. Внезапно Алисия улыбнулась проказливой улыбкой кошки и, придвинувшись к Кирита, взглянула на него в упор. «Ах ты, врунище! Но ты правда силен! Ты знаешь, что генерал Юджин, скорее всего, сильнейший игрок в Алла, а ты победил его один на один. Значит, ты секретное оружие сприганов, верно?» «Ну как такое может быть? Я всего лишь скромный бродячий воин». Услышав столь самоуверенный ответ, Алисия расхохоталась. Затем взяла правую руку Кирита и прижала к своей груди. Склонив голову на бок, посмотрела на него очень сексуально. «Бродячий? Это значит, ты можешь прийти к Кайдши в качестве наемника. Могу предложить питание 3 раза в день и после полуденный отдых». «Что за...» Лифа почувствовала, как ее губы стягиваются в линию, но сказать что-либо ей не позволил другой голос. «Эй, Рю, сейчас не твоя очередь». Это вмешалась Сакуя. Голос у нее был более чарующий, чем обычно. Теперь на ней было платье без рукавов, и она ухватила Кирита за левую руку. «Изначально он пришел на выручку к сильфам, так что преимущественное право на переговоры у нас. Кирита-кун, предлагаю отправиться в Сильвиан что-нибудь выпить. Это, по-моему, гораздо любезней, чем Рю предложила. А потом сможем заняться некоторыми вопросами личного характера». Лицо Лифы покраснело от злости и начало бесконтрольно подергиваться. «А какое коварство, Сакуэтян! Я против соблазнения!» «Кто бы говорил, сама ж к нему жмешься!» Две прекраснейших владычицы прижимались к Кирита с обеих сторон. Выражение его лица сменилось сперва на неловкое, потом он весь запунцовел и смотрел потерянно. Не выдержав собственных мыслей, Лифа вцепилась в Кирита в воротник со спины и выкрикнула: «Нет, Кирита-кун мой!» Все трое разом обернулись к Лифе. Одновременно до нее дошло, что она сейчас начала говорить, и она вернулась к реальности. «Ну, это... мой...» Не в состоянии найти нужных слов, Лифа смущенно замолкла. Глядя на это все, Кирита улыбнулся и сказал: «Я очень признателен вам за доброту, но должен извиниться, я уже обещал отправиться вместе с ней к центру мира». «А, вот как, это очень досадно». Вслух озвучила свое сожаление обычно сдержанная Сакуя и повернулась к Лифе. «Направляешься в Арун, Лифа? Просто развлекательная прогулка или...» «Я решила уйти с территории сильфов, по крайней мере, я так думала. Но я не знаю, правда, когда, но я обязательно вернусь в Сильвиан». «Понятно. Рада это слышать. Ты просто обязана вернуться. Вместе с ним, разумеется». «А когда будешь возвращаться, обязательно загляни ко мне. Я расстелю ковровую дорожку». Две владычицы отпустили Кирита, и их лица внезапно приобрели торжественное выражение. Сакуя приложила правую руку к груди и грациозно склонилась всем телом. Алисия наклонила голову, и ее уши чуть приопустились. Обе они молча благодарили Кирита и Лифу. Затем Сакуя произнесла: «Лифа, Кирита, хочу сказать спасибо вам обоим. Если бы мы погибли, разница между нами и саламандрами стала бы непреодолимой. Я хотела бы выразить мою благодарность». «Да не, это...» И Кирита со смущенным видом почесал в затылке. Лифе внезапно пришла в голову мысль. Она сделала шаг вперед и сказала: «Кстати, Сакуя, Алисия, назначение Альянса — атаковать Древо Мира, правда?» «Ну, в конечном итоге именно это наша цель, да. Мы атакуем Древо Мира вместе. Если обе наши расы переродятся в альвов — прекрасно. Если же нет, та раса, которой это удастся, обязуется помочь другой в следующем большом квесте. Это основа нашего Альянса. Пожалуйста, позвольте нам тоже участвовать в атаке. И как можно скорее». Алисия, Рю и Сакуя переглянулись. «Я не против вашего участия. Скорее, мы хотели бы, чтобы вы к нам присоединились. Но мы еще не решили насчет времени. А что?» Лифа покосилась на Кирита. Таинственный юный сприган потупился на мгновение, затем произнес: «Я пришел в этот мир, чтобы добраться до вершины Древа Мира. Я должен встретиться с одним человеком, и, возможно, этот человек там». «Человек? Ты про короля-фей Аберона?» «Нет, думаю, речь не о нем. С этим человеком я не могу связаться в реальном мире, но я должен это сделать любой ценой». «О, на вершине Древа Мира, значит, это кто-то из менеджмента. Какая таинственная история, правда?» Сияющими глазами произнесла Алисия Рю, которую, похоже, эта тема очень заинтересовала. Но тут же ее хвост и уши поникли. «Но чтобы подготовить и снарядить армию, понадобится время. За день-два это не сделаешь». «Ясно. Тоже верно. Нет, прямо сейчас моя цель всего лишь добраться до подножья, а там я что-нибудь придумаю». Негромко рассмеявшись, Кирита затем добавил: «Ах, да!» Словно вспомнил что-то и взмахнул левой рукой. Проворно пошебуршившись в меню, он выудил оттуда здоровенную кожаную сумку. «Это вам поможет в плане денег». С этими словами Кирита протянул сумку. Судя по издаваемому ей звуку, она была чертовски тяжелой и битком набитой Юруда. Алисия, едва взяв сумку, пошатнулась. Затем поспешно обхватила ее обеими руками. Когда она заглянула внутрь, ее глаза мгновенно вылезли на лоб. «Сакуя-тян, это...» Сакуя наклонила голову и запустила правую руку в сумку. Извлекла наружу большую блестящую зеленовато-белую монету. «Ничего себе!» При виде этого зрелища и у Лифы вырвался изумленный возглас. Две владычицы продолжали пожирать глазами содержимое сумки, явно примороженные на месте. 12 человек, наблюдавшие с отдаления, зааплодировали. 100 000 мифрильных юруда! Так много!» Даже Сакуя, с сомнением глядя на монету, говорила неровным голосом. По-прежнему потрясенно качая головой, она убрала монету обратно в сумку. «Такие деньги... Их практически невозможно заработать, если только не драться в Йотунхейме с монстрами не ниже злого бога. Ты уверен? На такие деньги ты можешь отгрохать себе замок на лучших землях». «Неважно, все равно они мне больше не нужны». Кивнул Кирита, явно не испытывающий к этим деньгам какой-либо тяги. Сакуя с Алисией вновь взглянули на сумку, синхронно вздохнули и подняли головы. «С этими деньгами, по-моему, мы почти набрали нужную сумму». «Мы начнем заниматься снаряжением немедленно. Как только будем готовы, мы с вами свяжемся». «Оставлю это тебе», — произнесла Алисия. Сакуя открыла свое меню, и Алисия поместила туда сумку. «В дрожь бросает от одной мысли, что нахожусь на нейтральной территории с такими деньжищами. Давай поскорее уйдем на территорию Кайчи, пока саламандры не передумали». «Точно. А потом вернемся и продолжим переговоры». Владычицы кивнули друг другу и подали знак своим спутникам. Длинный стол и стулья быстро исчезли. «Мы многим вам обязаны. Обещаем сделать все, чтобы ваше желание исполнилось, Кирита и Лифа». «Рад, что смог помочь. Будем ждать новостей от вас». Сакуя пожала руку Кирита, Алисия, Лифе. «Спасибо. И до встречи». Вновь проказливо улыбнувшись, Алисия вильнула хвостом, подошла к Кирита и чмокнула его в щеку. Отодвинувшись от покрасневшего Кирита, она повернулась к Лифе. Та нахмурила брови. Что эта женщина задумала? И подмигнула. Затем широко расправила свои лимонно-желтые крылья. Помахав руками, две владычицы взмыли вертикально вверх и, оставляя за собой светящийся след, полетели в сторону красного заката. 12 их спутников из 2 раз образовали формацию в виде красивой буквы «В». И, как стая диких гусей, последовали за ними. Лифа и Кирита провожали их взглядами, пока силуэты не исчезли в закатном небе. Остался лишь свист ветра и шорох листьев, которыми ветер игрался. Ничто не напоминало о яростном сражении, произошедшем совсем недавно. Сражение, на кону в котором стояла судьба 3 раз, казалось чем-то вроде иллюзии, не более. Лифа почувствовала, что холодает, и прильнула к Кирита. Все улетели. Ага, все закончилось. Разрыв с Сигурдом, затем куча событий. Лифе казалось, что прошло так много времени. Очень много. Вовсе не те 7 или 8 часов, что прошли на самом деле. Так или иначе, здесь и вместе с Кирита это и есть реальный мир, ее крылатая ипостась. Это и есть настоящая она. Так думала Лифа Сугуха, но не могла выразить свои мысли словами. Вместо этого она прижалась к груди Кирита, попыталась уловить биение его сердца, и тут... «Я же говорила, не смей изменять, папа!» «А!» Недовольный голос принадлежал выскочившей из кармана Кирита Юи. Лифа поспешно отодвинулась от Кирита. «Ну что ж ты так внезапно?» Пробурчал Кирита, покраснев. Юи несколько раз облетела вокруг его головы, потом уселась ему на плечо, и ее очаровательная мордочка надулась. «Когда к тебе владычицы липли, у тебя сердце быстрее забилось. Интересно, почему бы это?» «Я же мужчина, с этим ничего не поделаешь». Лифа испытала облегчение, когда поняла, что Юи говорит не с ней. Но тут же в голову ей закралась другая мысль, и она поинтересовалась у Юи. «Слушай, Юи-тян, а мне можно?» «Лифа-сан вроде нормально. А почему это?» «Ну это... От Лифы нет ощущения женщины». Столь прямой ответ пришел от Кирита. Что это значит?» Такое заявление Лифа просто никак не могла оставить без внимания. Ее рука непроизвольно потянулась к рукояти катаны. Нет, я в смысле, типа, ну, с тобой легко иметь дело. В общем, в хорошем смысле, да. На лице Кирита появилась улыбка, затем он хихикнул. Чего об этом беспокоиться? Летим лучше в Арун. И быстрее, а то солнце садится. А, эй, подожди! Лифа расправила крылья и оттолкнулась от земли. Кирита стремительно разгонялся в направлении Древа Мира. Лифа пыталась за ним угнаться, молотя крыльями изо всех сил. Она бросила назад быстрый взгляд. За теми горными громадами лежал огромный древний лес и такая знакомая земля сильфов. Однако Лифа не стала об этом особо задумываться. Звезды одна за другой начали появляться в темно-синем вечернем небе. Солнце, совсем недавно неподвижно висевшее в зените, медленно клонилось к горизонту, окрашивая его в красный цвет заката. Прошло уже не меньше 5 часов с последнего визита Аберона к Асуне. Она села. На той стороне, скорее всего, уже за полночь. Молясь, чтобы за ней сейчас не наблюдали, Асуна спустила ноги на плитке пола. 10 шагов вперед, и вот уже золотая дверь. Асуна не могла не поразиться при мысли, что вот в этой крохотной клетке она сидит уже больше 2 месяцев. Но сегодня все закончится. С этой мыслью Асуна протянула руку к цифровой панели возле двери. 5 часов назад, когда Аберон уходил, она подсмотрела в зеркале и запомнила последовательность чисел, открывающую дверь. Теперь она проговорила эти числа вслух одно за другим, нажимая соответствующие кнопки. Всякий раз, когда она прикасалась к одной из кнопочек, раздавался тихий щелчок, и нервная дрожь волнами проходила через и так дрожащее тело Асуны. 3, 2, 9. Молясь про себя, она ввела последние числа, и дверь приотворилась с громким металлическим звуком. Асуна машинально согнула в локте правую руку и крепко сжала кулак. Затем осознала, что только что повторила один из любимых жестов Кирита, и смех вырвался у нее изо рта. «Кирита-кун, я буду стараться!» Прошептав эти слова, Асуна распахнула дверь. За дверью проходила еще одна ветвь, куда более извитая, чем та, на которой висела клетка. Эта ветвь образовывала дорожку, соединяющую клетку с гигантским стволом дерева. Асуна вышла из клетки. Шаг, другой. Дверь автоматически закрылась за ее спиной, тихо щелкнув. Асуна встряхнула гривой волос, решительно распрямилась и зашагала навстречу другому миру, который, она не сомневалась, ждал ее впереди. Обернувшись несколько минут спустя, она обнаружила, что золотой клетки не видно. Темно-зеленая листва загородила ее полностью. Дойдя до середины длиннющей ветви, Асуна остановилась и вздохнула. Ощущение было такое, как будто она прошагала уже не 100 метров. Да, действительно здоровенная штуковина. Аберон не отличался терпеливостью. Асуна считала, что терминал выхода из системы должен быть где-то неподалеку. Но, похоже, она ошибалась. А если он пользуется оконным меню того же типа, что в САУ, или голосовым управлением, то ей добраться до системы будет совсем трудно. И все равно я не могу вернуться. Я должна идти вперед, пока могу. Я обязательно выживу и вернусь в реальный мир, и встречусь с ним вновь. Впечатав это желание себе в сердце, Асуна зашагала вперед.